Глава третья. Есть в романах Льва Толстого чудесное совмещение душевного строя героя и природы вокруг. Таково, например, звездное желтоватой яркой капеллой небо, умиляющее Левина после счастливого объяснения с Китти. Или старый уродливый дуб, глядя на который князь Андрей решает, что не существует ни весны, ни солнца, ни счастья. Что припомнилось мне, когда в серый, как в брезент завернутый полдень, ездил на пляж очищать свою будку. Хозяевам надо было отвезти ключ. Под раздевальной лавкой сиротливо торчали резиновые тапки, забытые, и, подобрав их, я постоял немного в нашей песчаной выемке на утоптанном пятачке, где втыкался прежде зонт. Ветер трепал верхушки сосен и доставал меня даже здесь, швыряя в лицо песок. Дома, заполняя пустоту в себе и вокруг, я начал перестукивать на машинке черновики своих здешних записей и просидел до позднего вечера. Он был совсем осенний, с ледяным не по сезону воздухом и дождем. «Та-та-та-та!» — барабанили капли по стеклу, расплавляя на нем свет уличных фонарей. «Та-та-та!» — вторила машинка. И из-за этой вторы не сразу услышал кукушечью трель входной двери, устраиваемую здесь вместо звонка для приятности и сбережения нервов. А открыв дверь, не сразу распознал Ию в темном дождевике, с которого бежали струйки, и с почти сплошным капюшоном, откуда видна была только черная прядь на бледной щеке и один испуганный глаз. «Примите меня, или я должна уйти?» — спросила она, протягивая через порог руку. Она протянула ее ладонью вверх, как за милостыней, и при виде этой маленькой, изъявшей руки узкого запястья с розовыми над ним пятнышками уколов, защемила у меня в груди. Огибая шаблоны, сказать бы, вот вам крест святой, чуть не зарюмил в голос. «Вы самое радостное, что могло случиться со мной в этот вечер», — сказал я, переводя ее за руку через порог. Ее била дрожь. Я размотал с нее плащ, вывел из пробковых сабо, в которых была вода. Она беспомощно разглядывала мокрые без щелок ноги в серых потеках дождя. «Вы закоченели совсем и голодны?» «Закоченела, но не голодна. Разве что-нибудь крепкое выпить. А можно мне принять ванну?» Она полоскалась там около часу и вышла, порозовевшая в моем полосатом халате и шлепанцах, дважды крупнее ее ступни. Мы пили виски со льдом, повторяя довольно часто, в чем я не решился ей отказать, и только потом, уже не спрашивая, разбавлял водой. Она начала было что-то насчет полянки, что ее, видно, мучило, но я ее перебил. «Давайте выпьем за то, чтобы не вспоминать больше об этом. Ничего не было, ни кино, ни моего к вам звонка, иска, я ничего не помню». У нее впервые за этот приход выступила улыбка и почти счастливый свет на лице, какого никогда раньше не замечал. Отставив в сторону стакан, она полулегла на диван в груду мелких подушек. «Теперь, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о ваших планах, о Нью-Йорке». Я начинаю рассказывать, пристроившись рядом на кожаном пуфе, и со стороны смотреть, похоже, вероятно, на деда, усыпляющего внучку байками. Я рассказываю ей о Нью-Йорке, этом выразительнейшем из городов мира, где корневая суть самого слова «город» — городить, громоздить, представлена в размахе чудовищном, в неистовстве камней и стали, во взлетах и вымахах этажей и мостов, в вензелях навесных эстакад, от которых спирает дыхание, глядеть ли на них снизу или сверху. В городе неслыханной щедрости хлеба и зрелищ, на все спросы вкусы и безвкусицы, прилавков с выбором птичьего молока, в городе контрастов, страхов, необыкновенности, великолепной мешанины лиц, цвета кожи, одежд, звучаний и грохота, блеска фонтанов и битого под ногами стекла. Я рассказываю ей о воскресных звонах и гомоне подле моей соседки в Вашингтонской арке с лебяжьим станом, измазанным самовлюбленными росписями, о чугунно-зеленом Гарибальде рядом, который, что мало кому известно, писал, оказывается, стихи. Закрыв глаза, Она мне казалась задремывала, но потом я разглядел на ее скулах пунцовый налив, который постепенно густел и полз под опушку ресниц. Я все еще бродил где-то около Вашингтонской арки, когда почувствовал на себе ее пристальный взгляд. «Теперь мне жарко, простите», — сказала она, скидывая себя в стороны полы халата. Я, замирая, следил за почти сверлящей меня чернотою зрачков. «Вы что, не хотите меня? Или не можете?» — спросила она, и, удивленная, может быть, тем, что прочла на моем лице, добавила едва слышно. «Я хочу». Когда-то в минувшую войну, попав в плен и уже полуотходя в небытие после двухнедельного голода, я неожиданно был спасен одним даром, как манны небесной. «Voilà du fromage et une pomme», — почему-то по-французски сказал чей-то голос, и я ощутил вдруг под самым носом благодатный сырно-яблочный дух. На мелкую дольку секунды сердце остановилось от страха, что не справлюсь разинуть рот, рвануть зубами. Но только на самую маленькую дольку, потому что тут же пришла и уверенность, и кто поверит, охота побременить, оттянуть, отодвинуть невероятный и сладкий миг, хруст и вкус, и сок, и глоток, и жизнь. Жизнь. Что-то сходное околдовало меня и теперь. Я бродил губами по раскаленному телу, вонзал их в шелковую плывучесть живота, в бархатистую влажность под упругой щекотью волос и медлил, задыхаясь, медлил оторваться для нового вздоха и нового касания. И Инна голова перематывалась по подушке со щеки на щеку, взметывая синие пряди волос. Дрогнув чреслами, она притянула меня за плечи повыше к себе. Конечно же, я не слышал потом ни звонка в прихожей, ни как задубасили в дверь. Не слышал бы никогда, если бы она вдруг не вывернулась из-под меня рывком. Холод и пустота хлестнули меня, как нагайкой. И вошел в уши шум. — Это Карл, — сказала Ия бледнее. Мне давно уже не случалось ценить свои 6 футов, полузабытые приемы рукопашные и мускулы, подбадриваемые гантелями, но сейчас все пригодилось. Он стоял за дверью, этот парень, в такого же цвета, что и у Ии плаще, но без капюшона. Волосяное его хозяйство было мокрое и, как показалось мне, пахло псиной. Пьян ли он был или взбодрен наркотиками, но вид имел смутный. «Мне нужна Ия», — буркнул он. «Ее здесь нет». «Она здесь», — повторил он, сбычившись. «Последний раз нет, и можете убираться». Я без труда поймал в воздухе его взлетевший кулак, а другой рукой сзади, на шее, те болезненные точки пониже ушей, которые обыкновенно так трудно бывает поймать. Но сейчас удалось, и он даже застонал, когда я выворачивал его к лестнице. А у первой ступеньки вниз я видел... вздрогнул. Ему представилось, что хочу столкнуть его в пролет. «Я не собираюсь причинять вам увечья», — сказал я, — «валяйте домой. Но если явитесь сюда еще раз, будет хуже». Я легонько подтолкнул его, и он пошел вниз, принимаясь уже на первой площадке растирать себе шею. Я ждал терпеливо, покуда не хлопнула за ним парадная дверь. Встретили меня 2 бурлящих тревогой глаза. «Что с ним?» — спрашивает Ия. Она уже натянула на себя джинсы и лихорадочно хваталась за что-то другое, принесенное в спешке из ванны. Каюсь. На том же накале, с которым укрощал Карла, я почти кинул ее на диван, но ее сдуло оттуда мгновенно, как ветром. «Я должна идти, мне непременно нужно», — говорит она, приподнимаясь с ковра на локтях. Я киваю отрицательно головой. «Отпусти меня». Скидывается она, почти задыхаясь, обхватывая тоненькими руками мои колени. «Я приду к тебе завтра, клянусь, на всю ночь, насколько захочешь, но теперь я должна, я не хочу способствовать убийству. Этот парень невменяем». Поднявшись с ковра, она потерянно сидит на краешке дивана, глядя незряче в сторону. «Вы могли бы отвезти меня на паром?» — спрашивает она неожиданно. «Я поеду к родителям». «Да не смотрите на меня так, я не лгу». Я уговорилась встретиться с ними на днях. Часы показывают 11 с чем-то. Последний паром в К отчаливает в это примерно время или чуть позже. Мы захватываем его перед самым отходом, под прощальный рев сирены. Автотрап уже отделился от пристани. Под прожектором с берега капли дождя подскакивают на нем, как серебряные пружинки. Мы с Ией у пассажирских сходней. Выпростав из-под капюшона ее лицо, я целую ее в глаза и губы. И нет сил перестать, хотя матрос рядом, весь нетерпение. Она не отстраняется, но и не отвечает на мои поцелуи. «Ты непременно позвонишь мне завтра», — говорю я. И она, кивнув, поворачивается и бежит вверх по ступенькам. Вскипает и бьет о сваи волна, мощный белесый борт с траурной ватерлинией дрожит и отваливает. Я жду, чтобы увидеть ее на палубе. Она и появляется там, у кормы спасательной подвесной шлюпки, слепо освещенной лампочкой позади. Мне очень хочется, чтобы она осталась там долго, покуда могу еще ее различить, но она скидывает прощаль на ладошку, точнее, я только угадываю этот ее жест, и исчезает. Тоскливое чувство, что, может быть, вижу ее в последний раз, щемит меня, когда возвращаюсь к своей машине. «Господи!» — твержу я про себя. «Пусть так не будет. Пусть не в последний раз».